Глава 7. Идти на первые в своей жизни уроки знахаря из бодуна – то еще издевательство над организмом, особенно если это происходит рано утром. Но Марианна, которая под вечер завалилась ко мне в гостиницу с целью утешить после выходки ее мужа, не дала мне поспать. Хотя я пытался, очень старательно пытался. Вообще похмелья у иммунных практически не бывает. Организм переваривает алкоголь почти как чай. Да и привычка постоянно пить живун тоже добавляет некоторой устойчивости. Но я все равно умудрился нажраться так, что даже на утро ощущал последствия. Зачем? Да все для того же, что и раньше. Чтоб не вспоминать погибшую мамбу. Чтоб не думать о Кале, которая посчитала нашу с ней единственную ночь вместе ошибкой и молча свалила в закат. Сколько литров я в себя влил? Черт знает. Много, это точно. Но не настолько, чтобы пропустить первый в своей жизни урок в Академии знахарей. Пришел я одним из последних, но не самым. Следом за мной заявилась очкастая девица. А буквально в последний момент во двор замка, где был назначен общий сбор нашего курса, влетел мужик, чем-то неуловимо напоминавший известного американского актера Тома Кукуруза. Встречал нас снова Геральт, но сегодня он выглядел не как ведьмак, которого непонятно за каким хреном отправили на машине времени в современность, а так, как и положено ведьмаку. То есть был одет в черную, покрытую многочисленными клепками одежду, поверх которой небрежно свисала самая что ни на есть настоящая волчья шкура. Охренеть! Что еще тут можно сказать? Дождавшись последнего студента, ведьмак снова решил толкнуть речь. «Добро пожаловать в замок! Знаю, я уже говорил это вчера, но сегодня вы уже не соискатели, а полноправные студенты, так что я позволил себе повториться. Позвольте представиться, меня зовут Хёгни Бандур, и я ректор всего поистине уникального учебного заведения». Вчера вы получили брошюрки с расписанием обязательных и дополнительных занятий. По обязательным, я думаю, вопросов не возникнет. Касаемо же дополнительных, замечу, что в первую неделю они все равно обязательны. Поясню. Протестировать полный спектр возможных граней вашего знахарского таланта за те секунды, что Ольга Анваровна держала вас за руки, невозможно. Доп. Занятия позволит эти грани в вас увидеть. И по результатам ваше расписание подкорректирует индивидуально. Конечно, с учетом не только ваших талантов, но и пожеланий. Напоследок напомню вам правила поведения в Академии. Многочисленные пропуски занятий, ненадлежащее отношение к учебе наказывается отчислением. Никаких драк, никаких подковерных интриг на территории замка не допускается. Если что не поделили, разбирайтесь между собой за пределами наших стен. Проносить на территорию замка любые виды оружия запрещено также под угрозой отчисления. Те, кому хватило места в общежитии, уже сдали все на хранение. Остальные могут оставлять оружие в специальном контейнере на входе в замок. Кстати, воровство также является причиной для отчисления. Имейте это в виду. Ну вот, пожалуй, все. Прошу, входите. Вас ждет первый ваш урок. Услыхав о том, что оружие придется сдать, я слегка расстроился. А когда увидел, что оставить его придется в обыкновенном ящике, сколоченном из длинных неструганных досок, вообще пришел в полное негодование. Ящик был один на всех, и хоть возле него и дежурил один из охранников замка, доверия не вызывал никакого, как и заявление о том, что любое воровство будет караться немедленным отчислением. Мне какая польза, что урода, который решит покуситься на мой нодивый меч, отчислит? Продать-то его или спрятать, он всяко успеет. Деваться, однако, мне все равно было некуда. Сняв ножны, я сжал их в лапищах, искренне надеясь, что вижу их не в последний раз. Как ни странно, охранник понял мое состояние. «Если кто-то попытается взять чужое оружие, мы его остановим», — сказал он. «Ты что, запоминаешь, кто что положил?» — удивился я. «Я запомнил, кому что принадлежит», — пожав плечами, ответил охранник. «Еще вчера. К тому же вас, не получивших комнату в общаге, не так уж и много осталось. Сдавай, не бойся». Почему-то я словам охранника поверил сразу. Вспомнил, как вчера он и его товарищи формировали очередь на экзамен и моментально выдворяли тех, кто пытался пролезть вперед. Наверное, действительно запоминают, хоть и непонятно как. Скрипя сердце, я протянул руку с мечом над ящиком и разжал пальцы. Меч с грохотом упал на деревянное дно ящика, а я почувствовал себя словно бы голым посреди оживленной площади. «Все с твоим мечом будет в порядке», — на всякий случай пообещал мне охранник. Я кивнул и поднялся на крыльцо. Большая часть новоиспеченных студентов все-таки получила вчера места в общежитии и уже умчалась на занятия, так что ориентироваться мне было не на кого. Пришлось вытащить из кармана буклет и открыть его на странице со схемой прежде, чем толкнуть тяжеленную входную дверь, по размеру и внешнему виду, больше похожую на воротину. Вошел и тут же замер, открыв рот. В Улье можно насмотреться всяких интерьеров. От хороших современных в многоэтажных домах, прилетевших на только что перезагрузившийся кластер, и до обшитых залепленной фотографиями голых девиц фанерой морских контейнеров. Но то, что предстало моим глазам тут, действительно впечатляло. От замка я подспудно ожидал чего-то средневекового. Ну там, выцветших от времени гобеленов, выставленных вдоль стен доспехов и всякого такого, но попал я в век так, наверное, 19-й. Стены были отделаны лакированными деревянными панелями, на которых висели картины и лампы. Пол устлан паркетом. В нишах скамейки и катки с растениями. Под потолком шикарные многорожковые люстры. Вся эта роскошь носила на себе неуловимый отпечаток готичности, но при этом все равно оставалась уютной и совсем не мрачной. Первый вводный, по сути, урок должен был состояться в местной библиотеке. Пройдя через просторный холл, я свернул вправо от огромной лестницы, ведущей на следующий этаж, и неожиданно нос к носу столкнулся с уже примеченным вчера черноволосым. «Здоров!» Не растерявшись, бросил он мне. «Потерялся? Погнали вместе искать!» Я пожал плечами, разглядывая неожиданного собеседника. Что он тут делал? Ощущение такое, что ждал. Только зачем? Непонятно. Решив не гнать поперек паровоза, я кивнул. «Почему нет?» «Отлично!» Обрадовался черноволосый и протянул мне руку. «Я Перун, кстати». «Орк!» Представился и я. «Будем знакомы, орк. Держись меня. Вместе прорвемся!» С туманным намеком ухмыльнулся Перун. «Пойдем. Нельзя ведь опаздывать на первый урок, верно?» Подмигнув, он двинулся куда-то за лестницу. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Перун не понравился мне с первого же сказанного им слова. «Мутный тип. С таким держи ухо востро. В лицо будет улыбаться и клясться в дружбе великой. А как отвернешься, вгонит нож между лопаток, если ему это будет выгодно. Осталось только понять, нахрена ему я? Ведь не руку и сердце он мне предложить собирался». Шли молча. Перун уверенно вел меня извилистыми коридорами, для вида держа в руках брошюрку со схемой замка. Но было заметно, что он ею не пользуется. Видимо, вчера еще успел тут все изучить. Но мне же лучше. Ни в какие дружбы я вступать не намерен. А как навигатор, мне этот типчик сойдет. «Ну вот, пришли», — сказал Перун, останавливаясь перед приоткрытыми высокими дверями. «Как раз вовремя. Еще успеем занять лучшие места». «Угу», — кивнул я. «Спасибо, что проводил». «Держись меня», — еще раз повторил Перун и исчез за дверьми. А я остался один. «Что за детский сад, а? Давай дружить, вместе не пропадем. Мы тут учиться собрались или коалиции выстраивать? Тьфу, мля».